Глава 8, в которой Милене очень жаль. Он сначала не поверил Эмме, а потом и собственным глазам. После происшествия в переулке он допросил свою бывшую любовницу. Милена призналась, что очень боится ту самую старуху-ведьму. Нет, в магическом совете паучиха Ивица не состояла, но была в некотором роде не менее могущественна, чем его члены, ибо хранила знания, кто и когда из горожан самых разных сословий прибегал к помощи запретной магии. Паучиха исчезла одновременно с разогнанными, властолюбивыми колдунами и колдуньями. И все вздохнули с облегчением, понадеявшись, что старая корга погибла в облавах или скрылась далеко и надолго. Как оказалось, зря. Увидев у Эммы портрет Ивицы, Милена поняла, что колдунья вернулась. А может, и всегда жила, затаившись, здесь, в Ристе. Выспросив все, что она знает о паучихе, Силвер отправил женщину подальше из столицы, пока он не разберется с заговорщиками-колдунами окончательно, а заодно и с теми, кто им покровительствует. После чего передал сведения Эрику, крайне удрученному, что ему не дали допросить даму лично, и думать о ней забыл. А она, оказывается, вернулась. Вопреки его приказу, тайно. Характер у Милены, конечно, вздорный, но о собственной выгоде женщина никогда не забывала. И если уж рискнула вызвать непослушанием его гнев, тому должна быть крайне веская причина. И он должен эту причину узнать. Силвер не окликал Милену, та и без того знала, что он идет за ней. Она ускоряла и ускоряла шаг, пока не подобрала юбки и просто не пустилась бегом. Король стремительным шагом следовал за ней через все выставочные залы, по лестницам, переходам, спускам и подъемам. Зря Милена думала затеряться в причудливой архитектуре галереи. Он потратил изрядно времени, вникая и контролируя каждую пять здания, еще при строительстве, и потому знал его как свои пять пальцев. Выскочив вслед за Миленой на улицу, Силвер остановился. Женщина, выбежавшая из галереи в первую попавшуюся открытую дверь, сама себя поймала в ловушку и теперь стояла внизу на маленькой площадке возле канала, кидая по сторонам отчаянные взгляды. Он взялся руками за ограждение, произнес негромко. «Ну, и что это значит, Милена?» Женщина вскинула голову, смотрела на него, не отрываясь, пока он неспешно спускался по крохотному зигзагу лестницы. Когда Силвер шагнул на площадку, попятилась. Пришлось остановиться, чтобы она не отступилась и не упала в темную воду канала, поднявшуюся этой дождливой осенью вровень с маленьким лодочным причалом. С тем количеством тряпок, что сейчас на нее наворочено, Милена моментально пойдет ко дну, и он изрядно намучается, прежде чем вытянет ее на поверхность. «Я слушаю», — напомнил Силвер, не повышая голоса, но прибавив в него стали. Милена смотрела на него, часто дыша. В распахнувшемся пальто была видна вздымающаяся высокая грудь со знакомой соблазнительной родинкой в начале глубокой ложбинки. Как часто он пробовал ее на вкус. Силвер поднял взор и встретился взглядом с женщиной. В ее больших карих глазах были и страх, и возбуждение. «Я...» Она облизнула губы и вновь оглянулась. «Милена...» Женщина вздрогнула, как будто он оттянул ее хлыстом. И затараторила. Ей надо было его увидеть обязательно и срочно. Потому она и приехала, но никак не могла с ним связаться. Силвер недоверчиво щурился. Не могла добиться аудиенции? Да по старой памяти Милена получила бы ее мгновенно. Если уж на то пошло, можно было просто передать ему записку. Он перехватил вороватый взгляд женщины, брошенный на канал. Из-под ближнего горбатого мостика показалась медленно приближавшаяся лодка. Да она же просто тянет время. Собирается устроить сейчас шумную сцену, на которой всегда была большая мастерица. Или поднимет отчаянный крик, обвиняя его в нападении на беззащитную женщину. Пока суд да дело, пока трое дюжих парней, сидящих в лодке, поверят, что он в своем праве, как мужчина и как король. «Милена», — сказал он спокойно, — «мне просто нужна правда, ничего более». Она уставилась на него из-под нелепо широких полей за трапезного капора. «Это Милена-то!» По-прежнему с опаской, но теперь и с любопытством. Даже с какой-то жадностью. Вновь облизнула яркие губы, прежде чем вымолвить чуть слышно. «Силвер, мне очень жаль, честно». Шагов король не услышал, но, заметив, как взгляд Милены метнулся ему за плечо, что не он загнал ее в ловушку, А она сама его туда заманила. Оборачиваться уже не было времени. Силвер пригнулся и кинулся в сторону, под прикрытие гранитной стены. И лишь поэтому не потерял сознание сразу. Брошенная сверху сеть с крючками не накрыла его целиком, и он почти смог из-под нее выбраться, когда обрушилась следующая, уже кладовская. Кажется, даже причал вздрогнул. Или не показалось? Потому что качнувшаяся Милена панически завизжала, балансируя на самом краю площадки. Кто-то стиснул ему голову круговыми клещами, ломая кости черепа и впиваясь остриями прямо в мозг. Во рту появился металлический привкус крови. Кажется, она хлынула из носа. Да что там, начала сочиться из самых глаз. Рука шарила по груди, не в силах нащупать охранные руны. Зато другой с выхваченным стилетом Силвер ударил прыгнувшего на пристань лодочника. Сквозь застилавшую зрение красную пелену увидел, как тот отпрянул, хватаясь за живот. Второй лодочник наступил сапогом ему на руку, выкручивая из пальцев нож и дробя кости. Следующих ударов магией ногами и кулаками Силвер уже не почувствовал.